10 марта состоялось торжественное заседание в честь 70-летия учреждения Пхеньянского предприятия водного транспорта. В его работе приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Су-Ён, соответствующие работники и коллектив предприятия. На заседании О Су-Ён зачитал письменное поздравление ЦК Трудовой партии Кореи в адрес коллектива этого предприятия. Поздравление отмечается. 11 марта 1936 года Чучи 1947 Ким Ир Сен основал Пхеньянское предприятие водного транспорта. Он 8 раз руководил на месте делами предприятия, ярко освещал его путь. Великий Ким Чен Ир, обращая глубокое внимание на развитие водного транспорта на реке Тэдон, неоднократно давал ценные указания и присылал современные пассажирские пароходы и оборудование. За последние 70 лет после учреждения, благодаря мудрому руководству и повседневному вниманию великих вождей, предприятие укрепилось и развилось в базу водного транспорта, оснащенную многими пассажирскими пароходами, грузовыми средствами и прочной судоремонтной базой, отмечается в поздравлении. На заседании были доклад и речи.